постой, может это знак, свет рассеет мрак, но я понимаю, ты уже с другой. Три жарких дня, сгораю я дотла. Вопрос все тот же, кто я без тебя? Испытание.